Глава 90. Близилось Рождество. Селеста составляла список покупок в мясной, кондитерской и зеленой лавках. Несмотря на тяжелые времена, нужно отметить праздник, как полагается. Если бы вспомнить, что и как делала Мэй, на кухне ее отсутствие ощущалось особенно остро. В этом году многие мужчины остались без работы, так что для их семей праздник будет невеселым. Сама Селеста успела поработать на продуктовом складе и в магазине одежды. Говорят, в стране глубокая экономическая депрессия. В отличие от многих, Селесте повезло. У нее есть дом и семья, люди, которым она не безразлична. Вдобавок в Редхаусе не сидят без средств. Арчи и Селвин регулярно приносят домой деньги. Да, они везунчики и потому обязаны делиться с другими. На Рождество Селеста хочет порадовать Эллу, хоть немного подбодрить ее после тяжелого года. Из Кеннок-Чейз привезут елку, а на соседней ферме уже заказана индейка. Для детей из городского приюта Селеста готовит небольшие чулки с подарками. Элла заканчивает выпускной курс, специализируется на скульптуре. Кроме того, она подрабатывает в младшем отделении Бирмингемской школы искусств. Каждый день ездит на поезде и отчаянно влюблена. Она так тщательно скрывала имя предмета своей страсти, что Селеста начала опасаться, уж не женат ли этот тип и не водит ли девушку за нос. Однако Кир Уолш оказался худым, нескладным и взъерошенным молодым человеком, одних лет с Эллой, социалистом, с твердыми убеждениями в отношении политической ситуации и прав трудящихся. Он преподавал рисование с натуры, не посещал церковь и поначалу косился на семью Эллы с подозрением. Его родители были ирландцами, осевшими в Бирмингеме, но Кир никогда о них не упоминал и говорил исключительно о митингах, предвыборных кампаниях и о том, что средний класс не имеет понятия об условиях жизни в городе. По мнению Селесты, грубоватый, хотя искренний и честный, юноша, так называемый нешлифованный алмаз, как сказал бы каноник Форестер. Селеста видела, как светилось лицо Эллы, когда за столом Уолш читал им лекцию о распространении фашизма в Италии и Германии. Девушка от него просто без ума, а он смотрит на нее с изумлением, словно не верит, что такая красавица внимает каждому его слову. Вряд ли он ей подходит. Она еще совсем ребенок, как-то за ужином шепнула Селеста на ухо Арчи. Мне было столько же, когда появился Гровер. И вот чем закончилось. «Сейчас все иначе», — возразил Арчи. «У молодых больше возможностей быть самими собой. Если они любят друг друга, то найдут общие точки». «Но у него такие радикальные взгляды», — не соглашалась Селеста, наполняя чулки мандаринами и орехами. «Он говорит, в Европе скоро вспыхнет новая война. Германия наращивает мощь, строит железные и автомобильные дороги, использует труд своих безработных. Это ведь не так? Войны не будет? Правда?» «Они едва знакомы. Да и Кир, похоже, из тех парней, которые не торопятся с женитьбой», — рассмеялся Арчи. «Пусть себе встречаются». Селеста до сих пор не открыла Элле тайну ее происхождения и настоящую причину их с Арчи поездки в Болтон. История Мэй и Джо подтвердилась. Однако о ребенке никто не мог сказать ничего определенного, за исключением того, что у четы Смитов родилась девочка. Викарий тоже не сумел помочь, сказав в свое оправдание, что крестил сотни младенцев. Одна из девушек с бумагопредильной фабрики вскользь обронила, что Джо был светловолосым, тогда как Мэй утверждала, что он брюнет. Удастся ли Селесте когда-нибудь раскопать факты? Она не хочет говорить об этом с Эллой, пока не будет иметь на руках доказательств. Никак не удается найти подходящий момент, чтобы начать этот разговор, заново вскрыть глубокую рану. Вот в чем проблема. Селеста терзалась сомнениями. Может, вообще забыть обо всем? Арчи, однако, ее аргументы не казались убедительными. «Мы обязаны рассказать Элле о наших предположениях. Она имеет право выяснить правду. Ей ведь даже о Титанике неизвестно». «Хорошо, расскажу. Только сейчас не время. Она не слушает никого, кроме своего Кира». В этом году Рождество выйдет скромным. И главным событием сочельника будет полуношная служба в соборе. Селеста отправила Родди подарок, надписав на посылке адрес автобазы в окрестностях Акрона, где он теперь обитает. Ей ничуть не жаль, что мальчик оставил Оук-Корт. В длинном письме он подробно описал сцену своего ухода. Селеста охотно посмотрела бы, как Гровер корчится на полу, получив дозу своего же лекарства. Она разорвала все контакты с мужем. Когда Элле станет известно, как в действительности обстояло дело, и когда жизнь опять наладится, Селеста будет добиваться развода. Но все по порядку. Вместе с приятелем Уиллом Родди постепенно создает собственный парк большегрузных автомобилей. В их подчинении целая команда водителей, нанятых по контракту. Они занимаются перевозкой грузов из штата в штат, накручивая на спидометры тысячи миль. Хотя Родди теперь сам зарабатывает себе на хлеб. В его письмах по-прежнему сквозят неудовлетворенность и тревога. Селеста чувствует, что сын разочарован тем, как повернулась жизнь. В Англию он не собирается. Селеста перестала и спрашивать об этом. Зачем ему теперь возвращаться? И все же разлуку с сыном переносить тяжело. Конечно, Элла ей как дочь. Однако в сердце на первом месте всегда Родди, единственный сын. Рядом с ней хватает родных людей. Но сейчас все равно все не так, как в прежние времена, когда они жили впятером. Она, Мэй, Элла, Родди и папа. Как весело они проводили Рождество. Жизнь казалась проще и интересней. Нужно было придумать, чем развлечь пожилых священников, не пропустить репетиции рождественского хора, купить детям подарки и спрятать их в укромном местечке. Сколько счастливых воспоминаний! Селеста улыбнулась и вздохнула, вспомнив, что старая жизнь держалась на обмане, который она сочинила по поводу своего возвращения, на секретах, что хранила Мэй, да и семьей в обычном понимании. Они не были. Появление в доме Арчи многое изменило. Теперь Селвину есть с кем поговорить о том, как в доме не хватает Мэй. Благодаря Арчи Селвин сумел завязать с выпивкой и еще дальше продвинулся в деле помощи ветеранам. Благодаря ему зарубцевалась часть старых душевных травм, нанесенных войной. Арчи и Селвин говорили на темы, общие для них, бывших солдат. В свою очередь Селеста может только догадываться, что оба пережили. Это что-то вроде тайного братства, куда нет входа гражданским. Такое же чувство единения возникло между нею и Мэй, разделившими события кошмарной ночи в апреле 1912 года. Однажды утром, делая последние покупки к Рождеству, Селеста завернула в музейный сад. Мэй порадовалась бы, узнав, что она зашла проведать памятник капитану Смиту. Неухоженная статуя являла собой печальное зрелище. Обгажена птицами, едва видна в разросшемся кустарнике. Селеста вспомнила гордого подтянутого капитана, когда тот прохаживался по палубе, зорким глазом наблюдая за экипажем и пассажирами. Как печально окончил он свои дни. Селеста взглянула в резко очерченное лицо капитана Смита и обнаружила, что говорит с ним, словно он способен ее слышать. «Что мне делать с девочкой, которую вы спасли? Кто она? Откуда взялась? Как открыть ей правду, не причинив боли? Жаль, вы не можете рассказать мне, что видели». Статуя капитана пробудила в душе Селесты ворох воспоминаний о той ужасной ночи. Она поежилась, чувствуя себя глупо. Ну вот, стоит на холодном ветру и разговаривает с куском камня. «Я делаю это ради моей подруги Мэй», — промолвила она. «Мы называли друг друга сестрами по Титанику. Катастрофа связала нас навеки». Про себя Селеста отметила, что на мемориальной табличке «Титаник» не упомянут. Это название никто не хочет помнить. А Эдвард Джон Смит, капитан, чей многолетний добросовестный труд не снискал уважения. Пожалуй, Селесте стоит почтить его память, освежить скульптуру, взявшись за ведро и тряпку. Она обратила внимание на четко выделяющиеся буквы «К. Скотт», фамилию женщины-скульптора, точно воссоздавшей сходство с реальным человеком. Мэй как-то рассказывала ей, что Элла вообразила себя дочерью одного из членов экспедиции капитана Скотта. «Представь, в какое положение она меня поставила? Мне пришлось объясняться с учительницей». «Да только ты рассказала не все, а лишь то, что от тебя ожидали услышать. Никто не усомнился в твоих словах, как и в твоем праве на этого ребенка. Я видела, что видела, и предположила то же, что остальные. Я всегда была на твоей стороне и теперь стала хранительницей тайны. Кто такая Элла? Есть ли на свете кто-то, кто знает о ней больше нас?»